что они делают все, что только в силах человеческих, но в каждой их новой попытке они должны были наталкиваться на якобы непроницаемую стену принятых полицией мер предосторожности, преодоление которых не под силу боевой организации. Все это должно было убедить боевиков и Центральный комитет в правильности того вывода, к которому АЗФ их старался подвести. К выводу о том, что прежними методами вести дело центрального террора невозможно, и что надо, по крайней мере, на время распустить боевую организацию. Герасимову этот план очень понравился, и с его участием он был разработан в деталях. Получился настоящий план длительной кампании, на службу которой должны были быть поставлены весь боевой опыт и весь внутрипартийный авторитет АЗФа с одной стороны и весь аппарат охранного отделения с другой. Этот план был представлен на утверждение Столыпина, того самого фиктивной подготовкой покушения, на которого АЗФ должен был заняться. Вначале Столыпин несколько колебался, подробно расспрашивал о деталях. Он, видимо, боялся маленьких неисправностей механизма, платить за которые пришлось бы ему. Как-никак, а ведь именно за ним велась охота. Именно его голова стояла на карте в том случае, если бы в плане оказалась какая-либо погрешность. Но Герасимов смело ручался, что никакой несчастной случайности быть не может. Такое ручательство он, в свою очередь, взял с АЗФа. Последний дал его, хорошо зная строгость внутренней дисциплины, которая царила в боевой организации. Ни один член ее не рискнул бы выступить в партизанском порядке без санкции руководителя организации. К тому же в порядке подготовительных работ, о котором пока только и шла речь, боевики-наблюдатели и не имели возможности сделать самостоятельную попытку покушения, так как по правилам организации они выходили для наблюдения, не беря с собой оружие, которое могло только служить лишней против них уликой при случайном аресте, возможность которого всегда существовала. Со своей стороны Герасимов гарантировал, что будут приняты и все возможные меры дополнительного полицейского контроля, и что боевики все время будут находиться под самым бдительным наблюдением. Таким образом, никакой реальной опасности от задуманной игры, по уверению Герасимова, Столыпину грозить не могло. Результаты же обещали быть самыми положительными. Боевая организация была бы подставлена под прочный и длительный контроль. В конце концов, план АЗФа Герасимова начал даже нравиться Столыпину, и он дал на него свое согласие. Поход боевой организации против Столыпина, который был в действительности походом АЗФа, Герасимова и Столыпина против боевой организации, был начат. Если смотреть на вещи так, как их видели члены боевой организации, то работа последней шла по-обычному. Устраивали конспиративные квартиры. Часть боевиков превратилась в извозчиков. Другие изображали посыльных, уличных торговцев, разносчиков. Дело ставилось на широкую ногу и перед расходами не останавливались. Касса Центрального комитета в тот период была полна. Через нее проходили сотни тысяч рублей. А у кассиров уже существовало освещенное традицией правило.